Когда Соколина прибежала домой, в гриднице стоял шум. Здесь была чуть не половина свинельдовой дружины, а также угры, арпи и Радисло, купцы, приводящие коней на продажу. «Вы же, подлецы, воеводу хотели убить!» Рвался к ним Ольтур, рослый молодец с пышной шапкой золотисто-пшеничных волос, за которые Соколина иногда дразнила его снопом. «Свенель, ты меня знаешь 10 лет!» — взывал к хозяину побледневший Радисло, полуугр, полумарав. «Как я могу желать тебе смерти? Да еще от коня, которого я сам привел!» «А смотря сколько тебе заплатили!» — наперебой кричали отроки. «И кто? Ингарь Киевский? Или этот рыжий?» «Ольтур, тише! Разберемся!» Сиги Сакс, скрестив руки на груди, закрыл обоих угров своей широкой спиной. «Конь здесь ни при чем. С ним все в порядке». «С конем все в порядке!» — с облегчением подхватили угры. «Его ведь привели без седла, я сам его осматривал. Он был здоров и спокоен», — продолжал Сиги. «А кто его седлал?» Крики поутихли. Выходить вперед никто не спешил. «Ну?» — подал голос со своего места Свенельд. «Кто из вас, сучьи дети, хотел увидеть меня, лежащим на дровах?» «Да мы скорее сами туда ляжем, чем тебе позволим», — хмуро ответил Ольтур. «Но мы все как надо сделали», — выкрикнул отрок по прозвищу Кислый. «Седло же проверяли». «Я проверял седло», — кивнул Эльдерн, серебряная борода. На самом деле борода у него была русая, с сединой, но он заплетал на ней косички и надевал на них 3-4 узорных серебряных кольца. «Я снимал и седло, и потник, но не нашел ничего». Правда, на шкуре коня была небольшая припухлость, будто его чем-то царапнули. «На нем не было ничего такого», — загомонили снова Арпи и Радисло. «Это хороший конь, здоровый конь». «Седлали Ольта и Кислый», — заметил Бергстейн. «Я видел». «Да?» «Мы с Кислым седлали», — подтвердил Ольтур и посмотрел вверх. «А вы не заметили на шкуре царапины?» — спросил Эльдиарн. «А вот этого вы не заметили?» — раздался негодующий голос с порога. Вошла Соколина. Кричавшие замолчали. Таким странным показалось ее лицо. Окинув быстрым взглядом собравшихся, она прошла прямо к Ольтуру и остановилась почти вплотную к нему. Она была ниже ростом и смотрела на него снизу вверх. Однако парень невольно попятился. «Вы с Кислым, значит, седлали?» — многозначительно повторила она. «А это откуда взяли?» Она раскрыла ладонь и показала обломок ветки с шипом. «С куста за воротами, да?» Ольтур слегка переменился в лице и на миг отвел глаза, но тут же взял себя в руки и вновь посмотрел на нее. «Ты это откуда раздобыла?» «У Хакана. Он это под потником нашел. Того самого, что вы с Кислым положили. Дай!» Ольтур хотел забрать у Соколины шип, но она сжала кулак. Так он захватил всю ее кисть, она подалась назад. Он потянулся за ней, не выпуская ее руку. Второй рукой Соколина ударила его по руке и, освободившись, отскочила. «Не отдам! Вы кого загубить хотели? Отца моего или Хакана?» «Да что ты говоришь!» — в негодовании закричал Ольтур. «Нам воевода отец родной, мы сами за него все на дрова ляжем. Да лучше я на свой меч напорюсь, чем на него дурное помыслю». «А на Хакана? А что ты за него так разволновалась?» «Дай-ка мне!» К ним подошел Сигги и протянул руку. Косясь на Ольтура, Соколина отдала Сигги шип. Тот повернулся к свету и внимательно осмотрел его. Срез ветки был свежим. Сигги поднес его к носу и уловил запашок конского пота. «Ну?» Сигги пристально посмотрел на Ольтура, и тот опустил глаза. «А кем будешь клясться, что вы с Кислым не хотели вреда нашему гостю?» Ольтур молчал. «Да какой вред!» — выкрикнул из-за плеч товарища Кислый. «Чего мы сделали-то?» «Вы хотели, чтобы он убился?» Сигги с насмешкой посмотрел на Кислого. «Да если бы убился, туда ему не дорога!» — буркнул Ольтур. «Если в седле сидеть не умеет, шлепнулся бы разик. Может, не с таким гордым видом потом ходил бы». Соколина в негодовании раскрыла рот, и тут с почетного сиденья раздался хриплый хохот Свенельда. «Вот значит что!» — выговорил воевода сквозь смех. — «Вам, сучьи дети, показалось, что у моего гостя слишком гордый вид, и вы захотели сбить с него спесь, так? «Вы не собирались убить меня, вашего отца, особенно тем, кто о родном отце даже понятия не имеет, да, кислый? Я вытащил вас из грязи, отмыл, одел, дал вам еду и оружие, сделал вас людьми, ну, кем-то похожим на людей. И вы теперь за меня решаете, кому жить, а кому умереть у меня в доме». «Мы не хотели, чтобы он умер», — крикнул побледневший Ольтур. «Да куда бы он годился, если бы разбился посреди двора от того, что лошадь немножко взбрыкнула? А кто бы у нас потом купил лошадь, которая сбросила такого знатного человека?» Возмущались в углу Арпи и Радисло. «Пришлось бы нам везти ее за 3x9 земель, чтобы продать хоть за половину настоящей цены». «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что он неплохой наездник», — снова усмехнулся Сигги. «Он удержался в седле и сошел на земь невредимым. А вот удержишься ли ты, Ольта, я как-то не уверен». «Этот парень вам не по зубам», — крикнул Свенельд. «Что, Ольтур? Я видел, что ты с первого дня только и хотел вызвать его на ссору. Но он слишком горд, чтобы замечать таких, как ты. Он сын Конунга и брат Конунга, а ты кто? Никто не помнит, в каком дупле тебя нашли». «Я твой слуга, воевода», — буркнул Ольтур, глянув на него из-под лобья. Он-то помнил своего отца и не сомневался. Свенельд тоже все отлично помнит, но не хотел лишний раз говорить об этом при всех. «Ты мой слуга, пока еще. Не знаю, надолго ли. Ты, кажется, хотел меня очень сильно ограбить. Ведь если бы Хакон шлепнулся в грязь посреди двора, может, он и не умер бы, но уж точно здорово расшибся. И над ним бы смеялись от Днепра до Моравы. Едва ли он бы надолго здесь задержался после этого, да? Вот чего ты хотел». Ольтур мельком глянул на него и вновь потупился, но по лицу было видно, это обвинение он готов признать. Все же не попытка убийства, к тому же родного брата киевского князя. «А как был бы опозорен наш конь?» — простонал Радисло. «Это же такое прекрасное животное, кроткое, как ягненок, отважное, как волк, и умное, как человек. Ты, Свенельд, не пожалел бы, если бы его купил». «Я, может, еще и куплю его», — утешил торговца Свенельд. «Я и правду знаю вас 10 лет, и ни разу вы еще не пытались мне всучить дряни. А вот хорошее ли приобретение я сделал, когда взял в дружину вот эти 2 стручка?» Он окинул небрежным взглядом Ольтура и Кислого. «Я что-то стал сомневаться». «Напрасно ты стал бы в нас сомневаться», — пылко воскликнул Ольтур, подняв, наконец, глаза на своего вождя. «Я предан тебе не меньше родного сына. И Кислый тоже, и все наши ребята». Младшие отроки согласно зашумели. Ольтур считался их вожаком, и обвинения ему все принимали на свой счет. Старшие, те, что в основном жили своими дворами, молчали. На молодых они смотрели как-то насмешливо, кто удивленно, кто гневно. «И чем же он вам не угодил?» — спросил Эльдьерн. «Этот пламенный Хакон. Уж не вообразил ли кто здесь себя его соперником?» «Он и вообразил!» — Соколина негодующе ткнула в Ольтура пальцем. «Вон, по лицу видно!» Ольтур стиснул зубы. Рослый, с пышной гривой светлых волос он был весьма хорош собой, горд, разговорчив, упрямый, напорист. С Соколиной он был дружен, но любой намек на то, что они могут быть не просто товарищами, она встречала в копья. Однако сейчас он не ждал, что она так решительно встанет на сторону его соперника, и ожег девушку негодующим взглядом. «Его прислали из Киева, потому что там думают, будто наш воевода уже стар», — выступил вперед еще один из молодых, Бьёльф. Он был слишком разумен для подобных затей, но хорошо понимал, о чем думали его товарищи. «А они там, в Киеве, очень сильно ошибаются. Этому рыжему повезло, что он усидел в седле и не грохнулся своей гордой мордой в грязь. Но пусть не думает, будто он здесь кому-то очень нужен». «Молчать!» Свенельд переменился в лице и грохнул кулаком по подлокотнику. Несколько лихорадочное веселье исчезло с его лица, уступив место гневу. «Вы кто такие? Йотуновы дети, щенки, крысята овинные, тля гороховая. Вы будете за меня решать, кто мне нужен, а кто нет. Кто вам позволил? Я спрашиваю, кто вам позволил, недоноски троллевы? А может, мне очень нужен этот парень? Что будет со всеми вами, когда я сяду на дрова? Вы подумали? Или у вас на плечах пни, а не головы? Он закашлялся и не мог продолжать. Соколина оторвала негодующий взгляд от Ультура и прошлась вдоль столов, отыскивая пиво или хотя бы воды. «Логи Хакон — родной брат Ингвара», — напомнил Сигги. «И если кто-нибудь и сможет сохранить все как есть, после того, что наступит еще совсем не скоро, то только он. Только своему родному брату Ингвар может позволить собирать дань и мыто с купцов в пользу своей дружины. Поэтому всякий, у кого на плечах своя голова, а не баранья, понимает, нам всем имеет смысл с ним подружиться». «Это так», — хрипло подтвердил Свенельд сквозь кашель. «Так что я, может, еще и выдам за него свою дочь, чтобы все знали, он мой наследник». Соколина ахнула и покраснела, метнула на отца взгляд, который выражал скорее изумление, чем иное чувство. Столько лет Свенельд говорил, что не выдаст ее замуж, пока жив, и вдруг такое. «А может, — продолжал Свенельд, — я поступлю с ним иначе. Может, я захочу, чтобы он с мечом в руке доказал, что достоин быть моим наследником. Я стар, и мне уже светит в глаза позорная смерть на соломе. А я не собираюсь испоганить всю славу моей жизни таким глупым концом. Я сам вызову его на поединок, и пусть он убьет меня, а я паду от руки человека королевской крови и отправлюсь к Одину. Немало старых друзей уже ждет меня там. Ну а если он меня не одолеет, так это я буду решать, годен он на что или нет, а не вы, щенки. Так что ты, Ольта, и твои дружки, кто к этому причастен, проваливайте к берлоге и сидите там, пока я про вас не вспомню». Ольтур устремил молящий взгляд на Сигги, потом на Соколину. Сторожевой городок Берложья стоял на западных рубежах деревляни, где Свенельд собирал мыто с торговцев, едущих к Моравам. Отсылка туда считалась наказанием. Там было скучно, а воевода Берлога отличался скупостью и дурным нравом. Но Соколина не заметила его взгляда, ибо сама во все глаза смотрела на отца. «Что ты такое говоришь?» — воскликнула она слегка дрожащим голосом. «Зачем тебе вызывать его на поединок?» «Так сделал Харальд Боезуб. Когда он был уже так стар, что едва таскал ноги, то объявил войну сразу всем окрестным конунгам и поехал на битву в повозке, велев привязать себе по мечу к каждой руке. Его сразил сам Один. Я немногим хуже родом, чем старый Харальд, и тоже хочу умереть достойно. Во мне тоже есть кровь королей. Пусть меня сразит Бог или хотя бы его дальний потомок». Свенельд пристукнул кубком, который она подала ему о подлокотник. «Этот рыжий вполне подходит». «Ты создаешь этим немалую трудность для Ингвара, твоего воспитанника», — заметил Сигги. «Если его воспитателя убьет его же родной брат, что он будет делать?» «А это...» — Свенельд перевел на него тяжелый взгляд из-под косматых бровей. «Уже не моя забота. Я уже научил его всему, чему только мог. Пусть поворачивается сам». Соколина убежала, мы остались вдвоем. Хакон смотрел на дверь, за которой она скрылась, а я на него. Надо послать за пивом или квасом, может, за детьми. К тому времени я их уже покормила и снарядила гулять в ожидании, когда мы с Соколиной соберемся за заячьей кровью. Но я молчала, лишь смотрела на своего дядю. Даже в полутьме избы он был красив, как огонь в сумерках. До того мне казалось, что он почти ничем не напоминает другого моего дядю, Ингвара Киевского, хоть они и были родными братьями. Но сейчас сходство появилось. Выражение непростой думы на челе, которое я еще в детстве видела у вуя Ингвара так часто. Наконец Хакон поднял на меня глаза и слегка улыбнулся, прося прощения, как учтивый человек, что позволил себе забыться в чужом доме. «Кажется, мне здесь мало кто рад. Или все же убить хотели не меня, а воеводу. Как ты думаешь, сестра?» Он подошел, сел рядом со мной и взял за руку. «Я не могу здесь верить никому, кроме тебя. Тебе ведь я могу верить». По глазам ему было видно, что он просто очень хочет верить в этом чужом месте хоть кому-нибудь. И я сжала его руку. Я тоже так нуждалась хоть в одном близком, надежном сердце, нуждалась все 6 лет своего замужества. Но я не сразу нашла слова. Как радостно было думать. Я вообразила это на миг. Он, мой родной дядя, поселится здесь, женится на Соколине, со временем займет место Свенельда и всегда, все годы, лежащие впереди жизни, будет близкой душой, защитой и опорой мне и моим детям. Сейчас, после смерти свекрови, я сумела стать хозяйкой в доме и приструнила прочих баб. Но годы владычества надо мной ворчуньи Багряны и унылой хромуши Гвезданы помню очень хорошо. Они попрекали меня на каждом шагу, изобретали множество обидных прозвищ. Впрочем, я быстро привыкла и, не зная за собой вины, научилась не слышать брани. Это теперь, оставшись без своей покровительницы, тетка Гвездана мне кланяется и лыбится во весь свой щербатый рот. А случись мне нахмуриться, она делает плаксивое лицо, будто ее сейчас будут бить. Но я знаю, случись что, переменись ветер, и все они набросятся на меня, как волчья стая, и на моих детей. Конечно, Свенельд пока в силах не даст победу племянницу своего князя, но Свенельд стар. Если бы его сменил именно Хакон, я была бы почти спокойна за будущее. Но эта проклятая колючка, такая мелочь, дрянь, а сумела разом все разрушить. Мне вспомнилось, что говорил о приезде Хакона мой муж, и сердце замерло от страха. А что, если Владислав как-то к этому причастен? Он испугался, что Хакон прислан Ингваром на смену старому Свенельду. Внезапная смерть любого из них пойдет древлянам на пользу. Сейчас, пока Свенельд и Хакон не успели поладить, это вызовет раздор в роду русских князей, а для древлян это будет просто подарок. В груди холодило от мысли, что я могу потерять своего родича, едва познакомившись с ним, не говоря уж о том, что неизбежно за этим последует. Нечего и думать, что Ингвар оставит внезапную гибель своего родного брата либо своего старого воспитателя без последствий. А ведь новая война между деревлянью и Русью вдребезги разобьет мою семью, долю и будущее моих детей. Я на все решилась бы, лишь бы это предотвратить. Но что могу сделать я, женщина? «А это правда?» — шепнула я, опасаясь говорить о таком вслух и стараясь, чтобы не услышали даже мои собственные лари и укладки. «Ингвар прислал тебя, чтобы ты сменил здесь Свенельда?» «Откуда ты знаешь?» Хакон взглянул на меня. «Мне сказал муж». «А он откуда мог знать?» Хакон поднял брови. «Этого не знал ни один человек, кроме Ингвара с женой и Местины». «Но так ли трудно догадаться? Свенельд стар. У нас говорят, что о нем Мара позабыла. И все очень хотят знать, что будет, когда она о нем вспомнит. Кто придет ему на смену? И не удастся ли? Ну, ты понимаешь?» «Как-то изменить условия договора в пользу древлян?» Я кивнула. «Снизить размер дани или хотя бы отдать торговые сборы назад нашим князьям. Если бы это удалось, может быть, наша взаимная ненависть как-то смягчилась бы, и нам удалось сохранить мир?» «Нет, сестра», — он невесело усмехнулся. «Совсем наоборот. Если уменьшить дань, дать им поднять голову, они почуют нашу слабость, а свою — силу. И тогда будет война, как в тот год, когда умер Олег Вещий, его сменил Олег Предславич. Сколько лет Киев потом воевал с деревлянью?» «Года 3-4», — вздохнула я. «После той войны меня и обручили. И чтобы этого больше не повторилось, Свенельда должен сменить такой же сильный человек, и дань не будет уменьшена ни на виверицу. Это понимают все, и твой муж тоже. Поэтому, похоже, он не хочет, чтобы этим человеком стал я». «Я бы очень хотела, чтобы им стал ты», — призналась я. «Для меня было бы таким счастьем иметь рядом близкого родича. Я знаю, мой муж и Маломир, все прочие древляне ненавидят русов, Ингвара и тебя, но я никогда тебя не предам. И как бы мне не хотелось, чтобы ты остался, если они умышляют на твою жизнь, я скажу тебе: уезжай». «Нет, сестра», — Хакон засмеялся. «Ты ведь не посоветуешь мужчине бежать от битвы? Если мне придется завоевать деревлянь, что ж, это лучше, чем получить готовое. Я уже сыт по горло плодами чужих подвигов, которыми меня с детства пытались кормить. Я докажу им всем, что я ничуть не хуже, чем мой брат Ингвар, мой отец, мой дед и даже сам Харальд Боязуб». «Да, конечно», — я сжала руки, стыдясь своего беспокойства и все же не в силах с ним совладать. «Но я прошу тебя, когда вы поедете на Олов, будь чуть-чуть осторожней». «Я буду очень осторожен», — выразительно ответил Хакон и сжал мои руки своей ладонью. «Я еще недостаточно прославился, чтобы умирать». Кузница стояла на отшибе, на берегу Ужа, чтобы не наделать пожара, и поэтому в ней нередко сходились те, кому надо было поговорить без чужих ушей. «Асы мои! Старикан-то совсем рехнулся!» Бьёльф ходил туда-сюда по тесному помещению, держась за голову. «Если бы не вы, дураки, мы бы так ничего и не узнали!» «Скажи спасибо!» — буркнул из угла Кислый. «Да не сделает он этого!» — горячо возражал Ольтур. «Не настолько он еще из ума выжил! Какой там Харальд Боезуб? Пойти на войну, чтобы там убили! Какой дурак такое сотворит!» «Было такое!» — Бьёльф кивнул. «Харальд Боезуб прожил 150 лет и сам вызвал на бой Сигурда кольцо. Нам отец еще в детстве рассказывал, так что все правда. Он желал умереть в сражении и попасть в Волгалу, а не сдохнуть у себя в постели и пойти к Хель. Но все соседи его так боялись, он был так могуч, а войско его так велико, что с ним связываться никто не хотел». «Точно как с нашим стариком», — опять буркнул Кислый. «И чтобы решиться против него выйти, собрались всем миром, все князья, сколько их было, даже от славян пришли, и корабли их заняли все море, так что по ним можно было перейти как по мосту, а стяг Харальда держала Валькирия, ее звали Висна». «У нас есть одна, которая будет держать стяг», сказал Клин, кузнец, чьи владения здесь были. «Вы ведь из-за нее ввязались, да, Ольта?» Невысокий ростом, светловолосый, Клин выглядел моложе своих лет, однако был весьма искусным кузнецом. А его родной брат Лис, такой же внешности и неприметной тихой повадки, считался из лучших воинов среди младшей Свенельдовой дружины. Сейчас он сидел на ларе с железным ломом и молча наблюдал за спорщиками. Они были киевлянами родом и прибыли в Деревлянь с отцом, давним спутником Свенельда, как и Бьёльф, отец которого, Гисмунд, приехал с воеводой еще из Хольмгарда и вскоре женился на киевлянке, благодаря чему Бьёльф имел родню в Киеве. Ольтур только глянул, будто огрызнулся взглядом. «А, пусть воевода затеет войну со всем светом!» — воскликнул он, не желая говорить о Соколине. «Мы пойдем с ним, и все умрем с ним, если будет надо, но не позволим, чтобы здесь задирал нос какой-то рыжий хрен. Но чем вам поможет, если вы его прогоните?» — взывал к его разуму Бьёльф. «Кто он и кто ты? Это старик правильно сказал. Ну, уедет он, другой появится. Ты же не думаешь, что ее тебе отдадут? Если думаешь, то и есть дурак». «Пока я жив, этот рыжий пес ее не получит», — ожесточенно заверил Ольтур. «Вы дураки, что сами подставились», — негромко заметил Лис, но все замолчали и обернулись к нему. «Теперь вот поедете к берлоге с русалками круги водить. А что до рыжего?» «Бьёльф, они правы». Ольтур прояснился в лице. Одобрение Лиса дорого стоило. «Насколько я понимаю нашего старика, с него останется вызвать на поединок кого-нибудь молодого и сильного, чтобы умереть с мечом в руке», — продолжал Лис. «Вот только кого? Харальда Боезуба прикончил сам Один. Но Одина, может, и не выйдет дозваться, а пасть от руки кого-то недостойного наш старик не хочет. Ему нужен соперник, если не сам Один, то хоть его потомок, а таких здесь нелегко найти. Только Ингвар, но тот не станет драться со своим воспитателем, хоть он плюнь ему в морду. А этот рыжий может, поэтому надо его убрать». «Как убрать?» — серьезно спросил Бьёльф, пытаясь понять, что тот имеет в виду. «А, как получится, так и убрать. Старику и правда может в голову ударить. Или дочь за него выдать, или на поединок вызвать». «Плохо. Девка наша так хороша». Лис поджал губы, а Ольтур подобрался. «Он тоже с нее глаз не сводит. Его хоть поленом гони, а он отсюда не двинется. Пока». «Отец сказал, чтобы мы от него отстали», — негромко напомнил Клин. Помнишь, что Сиги сказал? Наш старик не вечен, а киевские уж 10 лет на нашу дань и мыто зубы точат. Кому еще Ингвар позволит сохранить это все? Только родному брату, больше никому. Отец сказал, если еще раз увидит, кто рыжему дорогу заступает или зубы скалит, как Хадди вчера, лично уши оборвет и псам бросит. Мы, дескать, его тут всячески ублажать должны, а не задираться. Но этот родной брат рыжий свою дружину приведет из Хольмгарда. Мы ему не понадобимся, напомнил Лис. Чтобы все осталось как было, нужно. Он замолчал, глядя в ларь, на краю которого сидел. Туда Клин скидывал обычно всякий лом, идущий в переплавку. Неудачные изделия, треснувшие при закалке, и все такое прочее. «Это что?» Лис вынул из кучи наконечник рогатины. «Там раковина», — пояснил Клин, — «где втулка начинается. Переплавлю потом». Лис осмотрел повреждения между самим наконечником и втулкой, при помощи которого копье крепится к древку. Подумал. Потом поднял глаза на брата. «А можешь ты загладить, чтобы видно не было?» «Загладить могу. Но оно же все равно никуда не годится. Нажмешь и треснет». «Сделай». Лис передал кузнецу негодную вещь. «Никому не показывай и спрячь. Может пригодиться». «Для чего?» спросил Ольтур. «Вас уже здесь не будет». Лис перевел на него взгляд. «А у нас скоро потеха ожидается. Князь ведь рыжего на лов пригласил». «Это когда?» «А на Перу, где вас не было. На кабанов и косуль зазывал. Вот и посмотрим. Если мы от рыжего избавимся, то другого такого старик еще не скоро найдет. А там видно будет». Логи Хакон вернулся на Свенельдов двор почти вечером. Усталый, но веселый. Его рыжие длинные волосы были заплетены в затейливую косу, в чем Соколина сразу узнала ловкую и заботливую руку Предславы, и пахло от него зеленью и лесом. «Это тебе». Увидев во дворе Соколину, он вручил ей пучок стеблей заячьей крови с метелками желтоватых цветочков. Пальцы его были бурыми, будто в запекшейся крови, показывая, что с этим растением он провозился весь день. «Княгиня Предслава кланяется и говорит, что собрала и на твою долю. На днях приглашает красить. Что именно красить, она не сказала. Но даже если вы затеяли выкрасить табун лошадей, у вас хватит краски, потому что этой травы мы нарвали целый сноп. Я ей помогал, поэтому могу заверить». «Не часто увидишь, чтобы мужчина занимался сбором зелий», почтительно заметил Бьюльф. «Наверное, там на Волхове обычай другой». У него имелся свой отец, и он мог надеяться, что старый кузнец Несвятай, отец Клина и Лиса, не оборвет ему уши за грубость по отношению к знатному гостю. «Нечасто мужчина знакомится со своей племянницей, которая к тому же княгиня такой обширной области». Логи Хакон подмигнул ему. «Если кто сомневается, хорош ли я в мужских забавах, то на днях у нас будет случай убедиться. А ты поедешь с нами на лов?» Обратился он к Соколине. «Я помню, как ты бойко обращаешься с луком». «Поеду», — заверила Соколина. С цветами в руках она почему-то чувствовала себя неловко. «Еще посмотрим, кто обращается с луком сноровистее». «Не хочешь ли ты вызвать меня на состязание?» — усмехнулся Логи Хакон с таким видом, будто говорил с 5-летним Добрыней. «А почему бы и нет?» «Потому что такие состязания между мужчиной и девушкой обычно оканчиваются свадьбой». Соколина вспыхнула, гневно нахмурилась, но словно онемела от негодования. Логи Хакон усмехнулся и пошел прочь. «Чтобы так вышло, сначала тебе нужно выиграть!» — крикнула Соколина ему в спину. Отроки вокруг переглянулись. «А кто невесте проиграет, тому голова с плеч!» — пробормотал Бьюльф. Логи Хакон никак не ждал, что этот шутливый разговор будет продолжен в гриднице за ужином, и вернулся он к нему вовсе не по своей воле. «Я слышал, ты вызвал мою дочь на состязание в стрельбе», — обратился к нему сам Свенельд. Помня, с каким негодованием в первый вечер по приезде старик дал ему понять, чтобы даже не смотрел в сторону Соколины, Логи Хакон приготовился к хозяйскому гневу. Но воевода против ожидания благодушно ухмылялся в седые усы. «Если тебе угодно позабавиться состязанием, я готов схватиться с любым соперником. какого ты мне укажешь». При этом Логи Хакон ощутил, как впились в него десятки глаз отроков помоложе. Некоторые подобрались, будто готовясь вскочить. «Но, надеюсь, это будет не женщина». «Нет, я хочу, чтобы ты состязался с ней», — с напором произнес Свенельд и даже указал вытянутой рукой на Соколину. Та застыла с кувшином в руке и обернулась, переменившись в лице. «Лучше тебе сразу попробовать, сможешь ли ты взять над нею верх. Если не сможешь, то дело наше не сладится. Не держать тому древлянскую землю, кто не совладает с девкой, хоть и весьма строптивой. А вот если совладаешь с ней, тогда будет тебе другое испытание. Посмотрим, справишься ли ты со мной. И будет у нас веселье. Может, свадьба, может, тризна, а может, и то, и другое сразу». Свенельд захохотал, но весело было во всей гриднице ему одному. Логи Хакон немного побледнел. Старик совершенно открыто высказал все то, о чем ему в Киеве говорили Ингвар и Эльга, только не упоминая о Соколине, а здесь давала понять предслава. Соколина поставила кувшин на ближайший край стола, резко развернулась, так что коса ее мелькнула в воздухе, будто русая молния, и выскочила за дверь. Отроки проводили ее глазами. На лицах у одних было изумление, до этих только сейчас дошло, к чему дело клонится. У других — напряженное внимание, у третьих — негодование. Последним отличались в основном молодые. Мало кто из них был равнодушен к Соколине, красивой, бойкой, резвой. Она была и хозяйской дочерью, сиявшей над дружиной, будто богиня Солонь, и отчасти их товарищем. Иные выросли с ней вместе, иные застали ее уже взрослой, но любой без раздумий отдал бы за нее жизнь. Но вот ее саму они не отдали бы никому. Любой, посягнувший на нее, пусть даже из согласия Свенельда, становился в глазах этой стаи врагом. Логи Хакон, выросший при дружине и хорошо все это понимавший, ничуть не удивлялся теперь, почему на него смотрят с таким вызовом и враждебностью. Отвечая его желание желанием Свенельда, он не замедлил бы принять вызов от любого, с кем при его происхождении было бы незазорно схватиться. «Однако, сдается мне, девушка не очень-то хочет участвовать в таком состязании», промолвил он, пытаясь выйти из положения без урона для своей и хозяйской чести. «Ох, да верно ли ты, родной брат Ингвара?» Свенельд издевательски покачал головой. «Он-то свою жену ждал 8 лет и под конец выкрал ее, а потом еще ходил войной на твою ловоть, чтобы раздобыть ее приданое. А ты что? Девка хвостом вильнула, ты уже и сник. Видать, пока до тебя дело дошло, кровь у родителей к старости постыла». «Мои родители?» Логи Хакон сверкнул глазами и встал. Бывший хирдман Ульва Конунга уж точно не имел права хулить его после смерти, чем бы ни стал он сам за эти годы. «Ладно, ладно», — перебил его Свенельд, выставив вперед ладонь, на которой не хватало 2 пальцев. «Мир, я не оскорблю памяти моего старого вождя. Мне уже скоро пить с ним в Волгале. Я не хочу, чтобы он прямо на пороге встретил меня хорошим тычком в зубы. У меня их не так уж много осталось. А ведь прежде бывало. Помню, как-то раз, когда мы оба с ним были моложе тебя...» Свенельд пустился в воспоминания. Но Логи Хакон, хоть ему и было любопытно послушать о молодости отца, весь остаток вечера, не подавая вида, изводился от беспокойства. Он все надеялся, что Свенельд шутит, но чутье подсказывало, за стариковскими шутками скрываются далеко идущие замыслы, в которых ему, Логи Хакону, отведена большая доля, чем ему бы хотелось. На следующее утро Соколина явилась ко мне красить пасмы. Я и не ждала ее так скоро, и обрадовалась. Хотелось узнать, что у них там новенького. Со вчерашнего дня я не знала покоя, и вид ее не облегчил моего сердца. Соколина выглядела и расстроенной, и раздосадованной. Но высказаться она желания не проявляла, и мы взялись за дело. Летом мы красили на реке, для чего на берегу был устроен очаг. Дров я велела натаскать заранее. Теперь оставалось только развести огонь и повесить большой котел, куда я вывалила целое ведро желтых цветочных метелок заячьей крови. Вчера мы чуть не весь день бродили по опушкам с Хаканом и челядинками. Он тоже рвал заячью кровь, потом уже дома в Авине помогал отделять стебли от цветков, которые надо было разложить по разным ведрам. Дети тоже крутились рядом, привыкнув к новому дяде. Это было не очень-то мужское занятие, но зато мы обо всем поговорили. Честно сказать, поначалу меня больше всего волновало, есть ли у него невеста. Если Хакан получил меч в год рождения Святши Ингаревича, а Святша сам получил меч год назад, значит, Хакану уже лет 25. Да и по виду его было очевидно, что это мужчина зрелый. Мой отец женился в 20, и у него в эти годы было уже двое детей. Мой старший брат Оди и я. «Неужели ни ты, ни твоя мать так никого тебе и не присмотрели?» — отважилась я спросить, стараясь не выдать своих соображений. «Казалось бы, ваш род так уважаем, что многие были бы рады. Или у вас на севере принято жениться на девушках из свеев?» «Можно было бы найти и у свеев, и поближе», — без большой охоты ответил Хакан. «Но это моя мать. Понимаешь, моя мать считает, что мне вообще не следует жениться на знатной женщине». «Почему?» От изумления я даже опустила на землю корзину. «Как может собственная мать не желать сыну того, без чего ему не дождаться настоящего уважения от людей?» «Потому что у Ингвара есть сын, пусть и всего один, и у Торода четверо детей, а все владения нашего отца унаследует Святша. Наша мать не желает, чтобы у этого наследства было слишком много полноправных наследников. Она сама не хочет, чтобы Ингвар делил все унаследованное и завоеванное. Там, где прежде было 3-4 державы, теперь одна. И мать считает это правильно. Она говорит, конунги древности напрасно делили свои владения, стараясь дать каждому из сыновей по собственной державе. Поэтому многие из древних родов теперь существуют только в сагах. Но ведь ни один из тех конунгов не владел и четвертью того, что здесь». Хакан раскинул руки, будто пытался очертить небокрай. «Есть почти прямой водный путь из Хейтабы и Бьорка до середины земли славян, а оттуда такой же прямой путь в Романию или в Серкланд. Почти у меня на глазах Ингвар захватил Смолянскую землю, Пряжку, которая соединяет эти два пути, и теперь там живет Торот. Я понимаю, что мать права. Глупо было бы опять резать этот путь на кусочки, только ради удовольствия говорить, что где нас трое братьев, и все мы конунги. Я никогда не предам моего родного брата и не посягну на то, что принадлежит ему. За себя могу поручиться. Но мы не можем ручаться, как поведут себя наши дети и внуки, когда нас не будет в живых. Двоюродные братья нередко готовы убить друг друга за наследие общего деда. Ты понимаешь?» «О, боги мои!» Я всплеснула руками. «Мне ли этого не понимать? Мой родной дядя поднял мятеж против моего отца и изгнал его из Киева, которым тот владел по праву, как наследник деда. И Эльга, его жена, тоже с нами в родстве. Но разве это их остановило? Ты ведь знаешь эту сагу?» «Да. Я слышал, что люди киевские...» «Люди, разумеется. Те люди, что привыкли мечом добывать себе богатство и славу, и их не устраивал слишком миролюбивый князь, каким был мой отец. К счастью, почти все эти отважные воины утонули в Греческом море. Я слышала, ромеи говорят, что их бог покарал русов за злобу, жадность, вероломство по отношению к ромеям и к их собственному законному князю. Сиги Сакс, ты ведь его уже знаешь? Один из немногих, кто в тот раз вернулся с Ингваром живым. О моем отце бог его дедов позаботился. Он занимает стол своих предков в Велиграде. Ну, то есть я уверена, скоро вновь будет занимать, когда разделается с уграми». «У Ингвара ведь с Олегом мир?» «Да. Когда он утвердился в Велиграде, то заключил с Ингваром договор о мире, дружбе и торговле. Ингвар не раз посылал ему дружину на помощь, когда наседали Зольта и Файса, а потом Такшоун. Ингвару ведь тоже приятно знать, что внук Олега Вещего не вернется на Русь. Через деревлянь постоянно ездят торговые обозы из Киева, из Хазарии на запад, к Моравам и дальше. Это всем приносит огромные выгоды, так что глупо было бы не помириться. А чем торгуют? Полюбопытствовал Хакон. Туда везут в основном меха, мед, воск, челядь, если возьмут где. Обратно возят соль из Баварии, угорских жеребцов, разные ткани, оружие, рейнские мечи. Правда, с этими войнами в Моравии последних 3-4 лет купцов мало. Но Свенельд получает 10-ю долю от каждого товара за провоз через деревлянь. То, что раньше получали князья Владимировичи. Понимаешь, как его здесь за это любят? И тот, кто сменит его, очень сильно разбогатеет и даже сможет с легким сердцем жениться на самой лучшей невесте, какую только получится найти. Я улыбнулась ему, надеясь, он поймет мою мысль. Нет. Хакон сжал мою руку и улыбнулся, но покачал головой. Этому не бывать. Почему? После смерти Свенельда, мы же об этом говорим, его преемник будет получать лишь треть от древлянской дани и 10-ю долю торговых сборов. Все остальное пойдет на Киев. Никто, кроме Свенельда, не будет так самовластно распоряжаться этой землей и ее богатствами. Киевская дружина Ингвара с трудом терпит это сейчас и не будет терпеть после его смерти ни одного лишнего дня. Ты точно знаешь? Ты говорил об этом с Ингваром? У меня похолодело в груди. Не так, чтобы я не поверила. Это звучало весьма правдоподобно. Но на меня морозом повеяло предчувствие неизбежных бед. И никакая я не ясновидящая. Не надо уметь раскидывать руны, чтобы предсказать приход зимы, когда закончится лето и осень. Ингвар сам сказал мне. И даже тебе, его родному брату. И даже мне, его родному брату. По той же причине, по которой мать не велит мне жениться. Ингвар не хочет и не может позволить, чтобы деревлянь стала отдельной державой, пусть даже принадлежащей его брату. Это теперь его земля. Я нашла глазами детей. Добрыня и Малка с веселым визгом носились по лугу, все в бурых пятнах от цветков заячьей крови, которыми бросали друг друга. У меня кружилась голова. Этот летний день, ясный и солнечный, полный зелени, запаха цветущих трав, где мальчик и девочка в беленых рубашонках казались двумя живыми цветками, и то будущее, которого им почти не избежать. С самой свадьбы я знала, что мои дети будут рождены себе на беду. Меня выдали за Владислава ради мира между деревлянью и Русью. Но тем, что родились на свет, мои дети уже стали мешать своей могущественной родне. Но что я могла изменить? И все же. «Я бы так хотела, чтобы ты остался здесь», — повторила я. «Ты же понимаешь», — Хакон подавил вздох, — «хоть ты и женщина, но я вижу, ты с детства наслышана об этих делах. И здесь, и в Киеве разные люди хотят от меня совершенно противоположных вещей. Но распоряжается всем мой брат Ингвар, и его воля такова, что я не смогу исполнить желание никого из них. Никого. Но это меня не тревожит. Вот разве что ты и твои дети». Хакон тоже посмотрел на них. Малка наткнулась на бурую лесную лягушку и было испугалась, зато Добрыня отважно ринулся на врага и теперь пытался поймать, прыгая за ней сам вроде большой лягушки. Не сказать, чтобы мой сын был очень красивым мальчиком. Его светлые волосы прямо лежали на голове, не велись. А на лице с простыми чертами, без румянца, с немного широковатым носом и упрямым лбом, как у отца, уже сейчас проглядывал будущий мужчина, упрямый и основательный. Он почти никогда не плакал, зато нападал на любого врага, какой попадался на глаза, пока в основном на собственных нянек. У него уже имелся с десяток деревянных мечей, вырезанных точь-в-точь по образцу русских и печенежских. И он что ни день требовал, чтобы вторушка и мальнянка выходили биться. Они потом, не шутя, жаловались на синяки, но Владислав был в восторге от сына. Да и я не могла его за это ругать. Воинский дух был самым лучшим даром, который мой сын мог получить от судьбы и богов. «Единственное, что могу обещать», — проговорил Хакон, не отрывая от Добрыни глаз. «Если тебе и твоим детям понадобится моя помощь, я сделаю для вас все, что только будет в моих силах. Я не для того в такие годы стал дедом, чтобы порастерять внуков. Об этом я не рассказывала Соколине, пока мы с ней сидели возле котла и следили, чтобы вода не закипела. Горячий настой постепенно принимал все более густой красновато-бурый цвет, а я объясняла детям, отвар не должен кипеть, иначе цвет изменится. Потом я повела их мочить пасмы. Пусть это было чисто женские заботы, Добрыня к ним относился с таким же увлечением и пылом, как к битве на деревянных мечах. Еще 2 года сын будет при мне, будет делить со мной и сестрой наши женские труды и забавы, а потом... Невольно я уже видела его взрослым. Вот ему вручают меч, вот он сидит на коне, в хазарском шлеме, под которым я его едва узнаю. «Мам, ты заснула?» Добрыня потянул меня за рукав. И я опомнилась. Эка куда залетела. Встав на камни, мы стали мочить пасмы белых, тонко спрединных шерстяных нитей осенней стрижки. Я прила их всю долгую зиму. Мокрые мы клали в ведро. Иной раз Добрыня нарочно позволял какой-нибудь уплыть и кидался в воду, чтобы ее поймать. Малка бегала за ним и вопила. И когда мы вылезли на берег, они оба были мокрыми. Только теперь, пока я глядела на них, у меня стало веселей на сердце. Когда-то и мы с Оди также резвились на отмеле Днепровского берега. Правда, мой брат был тихим, болезненным мальчиком, и бегали в основном мы с Деляной, а он сидел на песке, строя городки из песка и разных палок. Часто с нами ходили девиславичи, Соломка, Вестимка, Девуля, Живлянка, а еще дети боярни Уты, Улеп, Светанка, Держанка. Святша тоже приходил, хотя мы, девчонки, его не занимали. И он все норовил увести мальчишек во враги, играть в осаду Цесареграда. Даже, помню, раз пытался рыбацкую долбленку на колеса поставить, чтобы по суше ехать под парусом, и очень сердился, что не выходит. В другой раз играл в аварский плен и желал, чтобы женщины, то есть мы с девчонками, везли его, запрягшись в волокушу. Мы, то есть я и 2 девиславны, тогда были уже невесты, но и маленькие дочки Уты вести волокушу не пожелали. 7-летний Святша, это было в год моей свадьбы, сердился и говорил, что раз есть такое предание, значит надо. Улебушка тогда предложил сразу перейти к битве за освобождение пленниц, и тем нас всех спас от аварской погибели. И все же нам тогда было весело. Хотела бы я, чтобы все наши дети также играли вместе, и эта ватага вышла бы куда больше. Но детей моей подружки Деляны я, наверное, не увижу никогда. Уж слишком далеко она уехала. На другой край земли, на Волхов, в Ладогу. Это даже дальше Хольмгарда, откуда родом моя мать. А вот Девуля, как мне рассказал Хакон, недавно родила 4-го мальца. С ее старшими мои уже могли бы играть. Но, увы, с мужем, воеводой Асмундом, она живет на Ильмень-озере. Как причудлива жизнь, будто играющий камешками ребенок. Она берет людей из разных мест, смешивает в одну кучу, а то вдруг передумает и разбросает по разным концам белого света. А мы все помним друг друга, все надеемся, что когда-нибудь снова будем вместе. Чада носились по песку, пока чуть не опрокинули ведерко с щелоком. Я едва успела подхватить. Вторушка стала снимать с них рубашонки и вытирать своим подулом. А я побросала пасмы в котел с настоем. Соколина неподвижно сидела возле него, уставясь в огонь, и даже не замечая нашей возни у воды. А в любой другой день она уже была бы такой же мокрой, как оба мои детки. От сумрачной думы ее крупные черты отяжелели, глаза потемнели. «Что ты такая мрачная, тученька осенняя?» Наконец спросила я. «Как там у вас мой родич? Не нашли ли, кто ему колючку под потник подсунул?» «Да, эти 2 дурня подсунули», — угрюмо ответила Соколина. «Какие 2 дурня?» Я постаралась улыбнуться. «У вас много таких, мне и невдомек, которые 2». «Ольта с кислым!» — гневно воскликнула Соколина и, наконец, посмотрела на меня. «Вот 2 балбеса! Думали, он с коня грохнется, вот им смеху будет. А если бы шею свернул? Отец их к берлоге отсылает». «И правильно. Только отец... Ой, матушки! И сама не верю, что это все взаправду». Соколина отобрала у меня длинную ложку и яростно помешала пасмы в котле. «Отец, я уж и не знаю, что думать. Он и выпил тогда всего ничего. Всегда же говорил, что не отдаст меня замуж, пока жив. А теперь...» «Да ну!» — ахнула я. Несмотря на вчерашний разговор с Хаканом, я не оставила эту мысль, и намек на то, что у Свенельда она тоже есть, меня обрадовал. «Неужели он думает тебя за...» «Кабы все так просто!» «Если бы думал, как люди!» «И то я...» Соколина бросила ложку на землю и стала расхаживать возле костра. «Очень не надо. Подумаешь, солнце красное». «Ладно тебе». Я попыталась ее поймать и успокоить, но она оттолкнула мои руки. «Чем тебе Хакан не жених? Он княжего рода. У него родня такая богатая, сильная, от Восточного моря до Греческого. Всеми землями владеет. А сам он и собой хорош. И всем взял. И ты будешь моей». Я рассмеялась. Как позабавила меня эта мысль. «Он мой вуй, а ты будешь моей вуйкой». «Он хочет, чтобы твой пламень Хакан его убил», выпалила Соколина, отталкивая руки, которыми я хотела ее обнять на радостях. «Что?» Я так и замерла с поднятыми руками. «Убил, ты сказала? Кто кого? Хочет?» «Отец мой хочет, чтобы Хакан его убил», внятно повторила Соколина. «Кого его?» Я все не могла взять в толк, откуда у Свенельда вдруг взялся такой враг, ради избавления от которого он нуждается в помощи Хакана. «Да отца моего!» Я, кажется, ни разу не видела, чтобы Соколина плакала. Даже упав, разодрав коленки, она лишь закусывала губу и гневно сверкала глазами, будто негодовала на свою боль. Но сейчас ее лицо так исказилось, словно она готова была разреветься. Я потрогала свой лоб, как обычно. Потрогала ее лоб. Немного горячее, но все же не жар. «Ты захворала, или я?» «Отец мой захворал». Соколина снова села на бревно и уставилась в огонь. «Кипит!» — закричал Добрыня и кинулся расшвыривать поленья, чтобы уменьшить жар. «Умница моя!» Я погладила его по голове, но глядела при этом на Соколину. «Чем таким воевода захворал, если дальше жить не хочет?» Только этого еще не хватало. Конечно, в такие годы никто здоров не бывает. И все свенельдовы хвори я знала наперечет. Прострел, грудная жаба, горлянки, пристающие к нему каждую весну и осень. Но от всего этого есть сильные зелья и нужные слова. И воевода вовсе не так мучился, чтобы не хотеть жить. «Он желает умереть в битве», — устало выговорила Соколина. «Или на поединке». От руки достойного противника, чтобы не дожидаться соломенной смерти. Соломенная смерть от болезни и вообще любая смерть, не связанная с войной и сражением, позорная для воина и закрывающая путь в Волгалу. Примечание автора. И не попасть в... какое-то там дурное место. И он придумал заставить Хакана биться с ним насмерть. И если Хакан победит, то отец пойдет в свою Волгалу, а Хакан получит меня в жены и все наше добро. «Я тоже не верила!» — крикнула она, глядя в мои выкоченные от изумления глаза. Думала, он шутит, а потом пошла к нему, когда он спать ложился, и он сказал: «Все правда». Сказал, он стар, не хочет ждать. «Но ведь раньше он говорил...» «Передумал. Сказал, от молодых мало толку, и лучше... чем этот, уже не дождаться. Этот хотя бы родной сын его драгоценного Ульва Конунга. Сказал, многие достойные люди в древности делали так. Умирали на войне, которую сами затеяли. Харальд Боезуб и еще какой-то». Про Харальда Боезуба я знала. Он был предком нашего материнского рода, и мать рассказывала нам с Оди о нем и о битве при Бровелире, еще пока мы были совсем маленькие. И мы слушали об этом столько раз, что теперь я без запинки пересказывала эту повесть и моим детям. И о Хедине я тоже знала, который каждую ночь бьется с Хагином, похитителем его дочери Хильд. Всякий раз они поражают друг друга насмерть, но Хильд колдовством оживляет их, и смертельная схватка повторяется снова. Жуткое сказание, но Добрыня его очень любит. Мне вдруг представилось, Хакан и Свенельд, израненные, окровавленные, стоят друг против друга с мечами и щитами, а подаль — Соколина, с поднятыми руками, творящая волшбу. Никакой волшбы она, конечно, творить не умела, кто бы ее тут научил, но все это было так дико, что я содрогнулась. Просто немыслимо. «Я не верю», — вырвалось у меня. Он нас дурачит. Соколина не ответила, но по ее лицу было видно. Она хотела бы со мной согласиться, да не может. «У вас опять все кипит», — раздался вдруг рядом голос моего мужа и поразил меня, как громом. «Откуда тут взялся Владислав?» Я обернулась. Он стоял у меня за спиной и смотрел в костер. Котел и правда закипал. Предательские пузырьки тянулись снизу вверх в буром отваре и издевательски лопались у поверхности. «Я увидел со стены, как ты пытаешься утопить моих детей, и пришел их спасать». Владислав подхватил на руки подбежавшую к нему Малку и подкинул в воздух. Я охнула и принялась торопливо ворошить поленья. Пора добавлять квасцы, но если я уже успела все испортить, то вместо красновато-коричневого получится просто бурый. Мне грозило загубить немалую долю зимних трудов, но я едва соображала, что делаю. Все казалось, я сплю, потому что наяву всего рассказанного Соколиной, но никак не могло быть.